Отшельник взял в руки чашу, потрогал барельеф на ободе, пальцами читая выпуклую вязь, и заговорил сухо, без выражения, словно бегло читал текст, вписанный в зеленоватый камень. Все древнейшие города земли стоят на семи холмах. Рим, человек, Иерусалим, царь севера, Москва и Дамаск, кузнецы. Семь холмов, семь праведников. Суть — магические якоря, брошенные во времени. Каждый шаг человечества на пути созидания оплачен дорогой ценой. Этот закон, закон предначальной жертвы, пронизывает мироздание. В древности он обрел форму строительной жертвы перед закладкой стен города или храма. И это не просто магия начала. Древние понимали, это их строительные жертвы, положенные в фундамент древних крепостей, кремлей, кромов и детинцев, на тысячелетия вперед освещали и оберегали города. Теперь о главном. Москва покоится на куполе древней плиты, на крышке гигантского люка. Он, как печать, замыкает собою огромной глубины моря. Крышка эта похожа на слоеный пирог из осадочных пород бывшей органики, мягких, проточенных водою известняков. Этот карстовый слой имеет толщину около 300 метров. Он испещрен тоннелями метро, бункерами, подземными руслами, историческими подземельями, провалами. Соседние плиты платформы – базальты. Стоит карстовой крышке дать трещину, и Москва сложится, как книга, и провалится в бездну между двумя скалами. Кремль, Коломенская, университет, Крылатская могут оказаться в зоне первичных провалов. Москва – самая настоящая сейсмозона, но за всю историю дальше трещин в стенах дело не шло. Город покоится на четырех китах, опорных точках по косому кресту. Стоит разрушить или поколебать хотя бы одну, и разрушение пойдет по спирали, опоясывая город. Каждый житель Москвы хотя бы раз слышал об этой опасности. Но никто не боится землетрясений. Эффект привыкания очень силен. В легенде об основании Москвы упоминается семиглавый зверь. Он явился князю Долгорукому на подступах к высокому холмистому брегу Москвы-реки, где позднее на месте сожженного имения боярина Кучки был воздвигнут град Москов. Москва возникла на крови, и зверь, порождение бездны, вышел на запах крови. Явление чудовища было грозным предупреждением волхвов. Семиглавый зверь апокалипсиса тоже выходит из моря. Все эти грозные пророчества свидетельствуют о реальной опасности. Герб Москвы — Егорий Змееборец. Его копье поражает Тифона, зверя бездны, загоняя его обратно в преисподнюю. Это отражение вселенской битвы Гаруса и Сета, света и тьмы, жизни и смерти. Змееобразное чудовище Тифон — символ катастроф, грозящих Земле. Астрономам известна мертвая звезда Тифон. Раз в несколько тысячелетий она приближается к Солнцу, и всякий раз она способна оборвать жизнь нашей солнечной цивилизации. Последнее явление Тифона совпало с гибелью Атлантиды. Близится новое явление черной звезды. Древние знали, мир материален лишь на 1/3. Две другие его части тонки и духовны. Духовность землян способна далеко отбросить мертвую звезду. Но для этого каждый должен победить Тифона в самом себе, в своей душе и теле. Но от зверя бездны была предусмотрена и вполне материальная защита. Ее сотворили кудесники, в чьих руках была судьба народа, его талисманы и реликвии. В многоуровневых подземельях, в резонаторных камерах были установлены кристаллы кварца и драгоценные камни. Они составляли замкнутую энергетическую цепь. Наши предки знали о магических свойствах цепи и использовали ее в хороводах, при обходах полей и градов, для оздоровления, для защиты посевов и для победы над врагом. Отголоски этого знания еще можно найти в народных танцах и религиозных церемониях. Вел хоровод человек особой силы, волхв-мудрец или женщина-берегиня. Кольцо кристаллов также замыкалось генератором, реликвией, панагией, предметом недосягаемой святости. Системы были совершенны, точны и лишь на первый взгляд материальны. Москва, Третий Рим. И четвертому не бывать. Эта формула родилась после того, как под ударами Турецкой империи пала Византия, и Константинополь передал свой статус Катихона, удерживающего златоглавой Москве. Отчего должна удержать Москва, достаточно ясно говорит исторический пример. Турецкий султан Мехмед II, сокрушивший Византию в 1453 году и превративший христианские храмы и дворцы в груду развалин, рьяно насаждал слово пророка, но при этом открыто содержал два гарема. Один был полон женщинами разного возраста, а в другом содержались мальчики. Москва, Белый град, священный оплот устоев, чести и добродетели. Город, отражающий натиск зверя бездны. Православной традиции его именуют Антихристом. Несколько десятилетий генератором защиты ее сердцем был Грааль. Чаша гасила разрушительный резонанс в подземельях. Священная чаша была основанием небесного храма, опорой защитного купола над Москвой. Стоит ей исчезнуть, великая империя распадется, и зверь бездны поднимет головы. Теперь Москва — это гигантская сосущая воронка, черная дыра, вавилонская блудница, проклинаемая на окраинах метрополии, генератор разрушения Великой Империи. Древний змей поднял головы, но есть тот, кто сможет противостоять ему. Это ангел нации, ангел Святой Руси. У каждого народа есть свой небесный защитник.